напрасен. На ваше место назначен Узедом, жена которого англичанка, обладает эксцентрическими манерами, и потому мы не можем послать Узедома ни к какому приличному двору Европы именно из-за невоспитанности его жены. «Значит, — сказал Бисмарк, — я совершил большую ошибку, беря в жены особу с благовоспитанными манерами. Будь у меня жена из Чади и Мада, вы бы не изгоняли меня в Россию». «Что вы, Бисмарк, так огорчаетесь?» — пробурчал регент. «Место посланника в Петербурге всегда считалось высоким назначением для дипломата в Пруссии, и вы должны видеть в этом знак монаршего доверия. Это доверие к вам я укреплю тем, что покажу сейчас своего внука». На днях в доме Гогенцоллернов было прибавление семейства. Принцесса Виктория, дочь английской королевы, жена кронпринца Фридриха, произвела на свет полумертвого младенца. Потеряв сознание от жестоких мучений, мать долго не приходила в чувство, а врачи занялись оживлением новорожденного. Они его раскачивали в воздухе за ноги, пытались оживить грелками и шлепками по телу. Полтора часа шла борьба акушеров за жизнь ребенка. Наконец он слабо пискнул и начал жить. Но в суматохе врачи не сразу заметили, что левая рука младенца от рождения парализована, связки плечевого сустава разорваны, рука была безнадежно искалечена. Так родился этот уродец, будущий кайзер Вильгельм II, который разрушит многое из созданного Бисмарком и в конце концов ввергнет Германию в чудовищную бойню Первой мировой войны. Бисмарк склонился перед колыбелью в глубоком прочувствованном поклоне. Его даже прошибла сентиментальная слеза, ибо, невзирая на все свое буйство в душе, он всегда оставался верным рабом Гогенцоллернов. Принц-регент Вильгельм поднес ему рюмочку венца, а его жена Августа угостила дипломата мандаринчиком. Ну что ж, и на том спасибо. Во Франкфурте его поджидало письмо от еврейского банкира Ревенштейна, который являлся тайным агентом канцлера Буоля, связывая политику Венского кабинета с банками Ротшильда. «Настоящим позволю себе почтительнейше пожелать вашему превосходительству счастливого пути. В наше время нужны люди, нужна энергия. Я совершил сегодня маленькую операцию, которая принесет, надеюсь, хорошие плоды. В Вене очень встревожены вашим назначением в Петербург, так как считают вас принципиальным противником. Было бы очень хорошо наладить нам деловые отношения». Бисмарк никаких выводов из письма делать не стал. «Собирай вещи», — велел камердинеру Энгелю. Покинув Франкфурт, посол задержался в Берлине, где остановился в гостинице. 23 марта он должен был выехать в Петербург, когда за час до отправления на вокзал его навестил сам автор письма, банкир Левенштейн. Нет, он посла не подкупал. Он лишь соблазнял Бисмарка принять участие в одной финансовой сделке, которая даст прибыль. 20 000 талеров вас устроит. «Но я не могу войти в сделку», — отвечал Бисмарк, — «ибо не богат, и у меня нет свободных капиталов для взноса». «О, — сказал агент Ротшильда, — вместо денег вы, господин посол, можете внести в наше дело свою энергию». «У меня энергии, как у застоялого жеребца», — отвечал Бисмарк. «Вы не боитесь, что я развалю вашу конюшню?» Левенштейн сказал, что Вена будет крайне благодарна Бисмарку, если при дворе Петербурга он станет защищать интересы не только Пруссии, но и Австрии. «Учись, Бисмарк, учись», — подумал посол и хотел поймать жуликов на слове. «Тогда пусть ваш канцлер Буль подкрепит это заманчивое предложение своим письменным обязательством». Левенштейн на удочку не попался, а цену повысил. 30 000 талеров. Вы довольны?» Бисмарк глянул на часы с таким вниманием, будто их стрелки показывали сумму, за которую ему стоит продаваться. Скоро отходит поезд, пора. Но о таких вещах не следует говорить здесь. Попрошу вас следовать за мною». На лестнице отеля он развернул банкира задом к себе. «А думаете, — заверещал Левенштейн, — или вы не боитесь иметь своим врагом великую империю Габсбургов? Увы, не боюсь, — отвечал Бисмарк, и ударом колена под дряблые венские мякоти он спустил банкира с лестницы, послав вдогонку слова: «Честные послы короля неподкупны!» Провожать его пришли на вокзал брат Бернгард и сестра Мальвина фон Арним. Брат считал назначение в Петербург почетной ссылкой, а сестра, бывавшая в России, завидовала ему. Бисмарк загреб в объятии своих детишек Марию, Герберта и Вилли, сочно перецеловал их румяные лица. Гугукнул паровоз, жена подставила сухие губы. «Поехали!» — пихнул он в купе камердинера Энгеля. Надвинулась ночь. Бисмарк сказал: «Одно меня беспокоит. Говорят, в России очень высокие цены на дрова, просто не по карману мне». Еще не побывав в России, посол испытывал уважение к этой стране. Те русские, которых он встречал в Европе, Горчаков, Глинка, Титов, Кайзерлинг, позволили ему сложить о русском народе выгодное впечатление. Они разрушили в глазах Бисмарка европейскую легенду о русских, как обеспеченных фаталистах или жебоках. Напротив, Бисмарк отметил для себя, что русские натуры энергичны, остры и впечатлительны. Не забыл он княгини Юсуповой, которая в пору его молодости взяла Бисмарка за руку и впервые ввела в высший свет Берлина. Сумеречный рассвет застал их где-то за Варшавою. «Вот мы и в России», — пригорюнился Энгель. За окном вагона едва угадывались сиреневые дали без признаков жилья, лес, сугробы, безжизненные поля. «Зловещая картина», — хмыкнул посол. «Как хорошо, что никто из моей родни не соблазнился в 812 году маршировать на Москву заодно с Наполеоном, иначе я слышал бы сейчас, как скрежещут их кости под колесами. Да, Энгель, вон растут те самые березы, из которых загадочные русские натуры производят розги для души и веники для тела. Да, Энгель, да». До самого Комно железной дороги еще не было. Путники добирались дилижансом или в санях до станции «Остров» на Псковщине, откуда поезда доставляли их со всеми удобствами прямо в Северную Пальмиру.